Глава 18. Всплеска не произошло. Субстанция просто отхлынула в стороны и мягко ткнулась в ноги, когда вернулась. Уровень воды был чуть ниже колен, а дно — каменистым. Причем камни попадались плоские, но достаточно крупные и скользкие. Пару раз пришлось балансировать с помощью рук, чтобы не потерять равновесие. Я шел вперед, поднимаясь против течения, и разглядывал непривычную для мерзлоты живность. Более-менее похожее я видел, только когда мы с Угольком кошмарили октоподов. Золотистый мох сменился на более крупные отростки, смахивающие на торчащие во все стороны замерзшие сопли. Они отсвечивали и отбрасывали тени от лучей света, падающего через редкие проемы в скале, и от этого еще сложнее было понять их форму. Я аккуратно тронул один такой стебелек-козюльку, примял его, а когда отпустил, он распрямился, как резиновый, и задрожал. Система не посчитала его ценным, определив стоимость чуть дороже обычных камней. И то, если бы их здесь покупали хотя бы для того, чтобы использовать в строительстве. Через какое-то время условные берега ручья исчезли, а затем снова появились, но уже не такими ровными, как прежде. Стали встречаться и острые камни, и просто смерзшийся песок. Система постоянно мигала красным, предупреждая об опасности. Она фиксировала вокруг меня присутствие органики, которая шуршала где-то в стенах. Примерно каждые 10 метров я слышал шарканье, резко сменяющееся цокотом. Сканирование не помогало обнаружить зверьков. Да, оно подтверждало, что кто-то там есть, но кто и как глубоко, понять было невозможно. Нервировало все это жутко. Казалось, кто-то все время идет за спиной. А стоило остановиться, как звуки сразу же стихали. А потом и сканер терял объект, словно и не было никого. В какой-то момент я психанул и попытался пробить стену гарпуном. Расковырял сантиметров 15 вглубь и напоролся на черную породу с прожилками Астериуса. «Да, это вам не гипсокартон, за которым кто-то прячется». Хмыкнул и простучал стены еще в нескольких местах. «А железобетон какой-то армированный!» «С другой стороны, ну и отлично. Где-то там есть норы и ходы, но, по крайней мере, сквозь стену на меня никто не кинется». Я продвинулся еще немного вперед, и в следующую секунду заверещал уже Уголек. Не тревожно, а радостно. Я с улыбкой прослушал зажигательную смесь пионерского горна и игрового автомата с выпавшим джекпотом. Этот сигнал был мне уже знаком и понятен. А главное, я обожал, когда он звучал. И на внутреннем экране появился... Скайкрафт! Дрон кружил где-то чуть впереди над ручьем. Первое золото, а в моем случае Скайкрафт. Клондайка! На мгновение я почувствовал себя старателем, впервые обнаружившим сокровище на речном дне. Я присел и попробовал посмотреть сквозь субстанцию. Начал шарить между камнями и короткими тугими прутьями. Водорослями, конечно, их сложно было назвать. Скорее, резиновые шланги, которые пригибались от течения и стремились вниз. Почувствовал, как мягкая волна энергии потянула тело вперед. Не разгибаясь, прошел гуськом еще пару метров. Одно из моих любимых упражнений на физре, кстати. Три зала в такой позе по кругу пройдешь и чувствуешь, что уже на все способен. Энергия стала ощущаться яснее, и на темной поверхности воды появилось неяркое голубое свечение. Я взял камень и достал его из ручья. На ладони красовался маленький, размером с фисташку, необработанный кусок Скайкрафта. Почти прозрачный, с темно-фиолетовыми прожилками. Я аккуратно положил его в кармашек рюкзака, выпрямился и пошел дальше. Уголек еще раз пискнул, а потом еще раз. «Полностью разделяю твою радость. И Скайкрафт разделим, не переживай». Кивнул я, пытаясь при этом перевернуть плоский камень, под которым спрятались еще два кусочка. Метров через 10 история повторилась. Я снова наклонился и запустил руку в воду. А пока шарил по дну, увидел, что по течению прямо на меня плывут какие-то пятна. По форме они напоминали раздавленную красную икру и при этом еще переливались, как бензин в луже. Я подскочил и, высоко задирая ноги, бросился к скале. Распластался, повиснув на двух небольших выступах. Проводил взглядом несколько пятен, безуспешно сканируя. «Сюин, прием! Здесь какая-то муть, и система говорит, что состав неизвестен. Прием! Ты здесь?» «Прекрасно», — ответила китаянка. Собирай все на анализы, только руками не трогай. У тебя сколько контейнеров с собой? 2 вроде. Я стандартный набор в рюкзак закинул перед выходом. Мало, конечно. Попробуй тогда оценить, то ли это, что мы ищем. Я еще раз посмотрел на пятно и решил, что пока догонять не буду. Отправился дальше и заметил, что датчик температуры в системе прибавил еще 10 градусов, а ландшафт опять изменился. Мох сполз со стен на землю, образовав несколько островков в том месте, где ручей впадал в небольшую заводь. Берег вокруг снова стал плоским. Тонкие ветки, которые мне попадались на дне, выползли из берегов и теперь змеились вдоль камней, закручиваясь в кольца. Я выбрался из ручья и пошел к заводе уже по берегу. К мерцанию темного мха примешивалось еще какое-то бледно-оранжевое свечение. Миновав первые 2 островка, я направился к самому дальнему, где уже конкретно полыхало. Раздвинув заросли, я обнаружил небольшую полянку, на которой росло как раз то, что светилось с самого берега. Замер, хотя внутри раздался истошный вопль, призывающий не только отшатнуться, но и вообще текать отсюда по-бырому. Мне бы противогаз или, на крайний случай, медицинскую маску. Внимание! Обнаружен негативный фон и посторонние частицы в воздухе. Активировать систему фильтрации. Расход энергии будет повышен. Да нет? Я подтвердил, радуясь, что система словно читает мои мысли. Заметив тонкую зеленую рамку по периметру экрана, наконец, нормально вздохнул. Даже в кресле стало легче дышать. И только после этого переступил через заросли. Место, куда я попал, выглядело больным. Все целиком. От воздуха, в котором кружились розовые хлопья склизкого снега, до того, что росло на земле. Система обозначила это как неидентифицированный подвид кристаллического цветка. Сокращенно — кресток. И на примере из системной базы он выглядел как нечто среднее между кристаллом и медузой. А то, что было передо мной, напоминало протухший желеобразный пузырь на заплесневелых ножках. Много, много больших пузырей. Внутри пузыря крестока бурлила какая-то жизнь. В забытом на 2 недели я уехал в командировку. Открытом йогурте у меня нечто подобное когда-то жило в холодильнике. Белесая паутина внутри пузыря тянулась во все стороны, заполняя все пространство. А в самом центре крестока, предположительно там, где у цветка мог быть пестик, проглядывало скопление не то семян, не то икринок, очень похожих на те, что проплывали по ручью. Я насчитал около 40 пузырей разной степени запущенности. Практически плантация. Собирай не хочу. Можно было даже отнести эти штуки к какому-нибудь чуду мерзлоты. Но с прозрачной шляпки крестока капала слизь. И вообще, создавалось впечатление, что если до него дотронуться, то он лопнет, как перезрелый гнойный прыщ. Следующий момент — шляпка ближайшего к ручью крестока начала увеличиваться в размерах. Икринки в пестике забурлили, тонкие нити пришли в движение, и через секунду прозрачный купол действительно лопнул, выпустив все содержимое в воду. На поверхности заводи образовалось уже знакомое мне оранжевое пятно, которое медленно стекло в ручей и поплыло вниз по течению. Я отправил Сиюн картинку поляны и несколько кадров крупным планом. «Алекс, надо аккуратно его сорвать», — проговорила девушка. «Буду исследовать. Только брать нужно те, что поменьше и вместе с почвой, иначе будет бабах». «Скорее уж бхлюмпс, но я тебя услышал», — с иронией ответил я. Опустился на корточки и пощупал мох у основания самого маленького крестока. В принципе, выкопать можно. «Да, и копай очень аккуратно. Сильно его не шевели. А как положишь в контейнер, заполни его гермопеной. Она в наборе была. И через минуту тогда сможешь спокойно нести». Сюин продолжал раздавать мне ценные указания. Я аж вспотел немного в кресле, предчувствуя ответственный для нашей Сюин-экспедиции момент. «Черт! У меня даже малина мялась в лукошке, а виноград так вообще я ни разу целым из магазина не донес. Честно говоря, лучше бы сейчас с Мегаланом один на один вышел, чем эти мыльные пузыри ловить. И лопнуть нельзя, и в соплях извозюкаться опасно». Я достал из рюкзака контейнер продолговатой формы, маленькую лопатку и пакетик с герметиком. Пробрался поближе к выбранному мной крестоку и еще раз ощупал мох по периметру. Примерно понял, где у него заканчиваются корни. Тут мой взгляд упал на какой-то предмет, который уже почти полностью зарос мхом в паре метров от поляны. «Ага, а вот и монстры, только уже мертвые». Отложив лопатку, я изучил волнистый хитиновый панцирь и круглую голову с широкими костяными жвалами, сантиметров на 20 выступающими из нижней челюсти. Похоже на гигантского муравья, причем не обычного нашего черненького, практически домашнего, а муравья-пулю. Ай, была у меня в детстве книга «Юный энтомолог». Посмотрел бы я сейчас в глаза авторам, обещавшим, что мир насекомых прекрасен и увлекателен. То, что монстр был давно мертв, было понятно по пустым глазницам и посеревшему панцирю. И еще по аккуратной дырочке, точно посередине лба. Получается, пуля словил пулю. Уточнил я, обошел муравья и нашел вторую дырку на затылке. Получается, сквозное выходное отверстие. Я проследил взглядом возможную линию полета смертельного снаряда. Стреляли от ручья, от того места, откуда я сам пришел, а улетело вон в тот камень. Подошел к большому валуну, который торчал из скалы за спиной монстра, и нашел еще одно ровное отверстие. Ковырнул и извлек слегка искривленную скайкрафтовую пулю, практически идентичную той, что была заряжена сейчас в моем оружии. «Сюин, здесь были фоггеры!» — сообщил я и огляделся по сторонам, пытаясь найти еще какие-нибудь следы. «Теоретически крестоки могли заразить извне», — задумчиво ответила Сюин. «Но пока ты не принесешь образец, я не смогу сказать наверняка. Ты уже возвращаешься? Все получилось?» «Почти. Сейчас все будет норм». Я сделал несколько коротких вдохов, словно к штанге примеряюсь. «Что значит норм?» — переспросила девушка. «Значит, что я почти познал дзен и переполнен энергией ци для того, чтобы все получилось как надо». «Поняла. Не отвлекаю тогда», — вздохнула Сюин. «Представляю, как ей хотелось бы оказаться на моем месте, чтобы сделать все самой. И вот честно, мне бы тоже этого хотелось». Положив пулю в рюкзак, я вернулся к своей грядке. Снова взялся за лопатку и начал постепенно обкапывать кресток с разных сторон, стараясь не подставить руку под капающую с него субстанцию. «Так, откопал. А теперь...» С колен над головой что-то зашуршало, и тут же прилетел писк от уголька. «Гусары, молчать!» — отмахнулся я, чувствуя, как в кресле у меня сводит пальцы от напряжения. «Алекс, точно все нормально?» Все-таки не выдержала Сюин. «Ага, вынимаю!» — прошипел я, задержав дыхание и вытягивая стебелек из почвы так осторожно, словно бомбу пытаюсь разминировать. «Сейчас буду грузить симкат! Или...» «Или не буду!» Прямо за моей спиной послышался громкий цокот костяных лапок. Я еле сдержался, чтобы не делать резких движений. Медленно развернулся, держа в одной руке контейнер, а в другой — вяло трепыхающийся кресток. Откуда-то сверху, из ниши над камнями, быстро спускались два муравья. Нет, уже три. И еще 8 красных глаз зажглось во втором ряду. Отсюда насекомые представлялись единым темным пятном, надвигающимся на меня с целью... Да понятно, с какой целью. «Алекс, что или?» — не унималась Сюин. «Ты добавил гермопену? Много не надо, она быстро расширяется». «О, уже это понял». Выронил на землю пустой пакетик, глядя, как из контейнера, в который я только что ювелирно опустил пузырь сопливой икры и присыпал порошком, чуть ли не фонтаном, переливаясь через край, льется прозрачная пена. «Блин, горшочек, не вари!» «Сколько ждать? Минуту?» — спросил я Сюин, осторожно отступая от муравьев, которые уже спустились на полянку. Но сами в нерешительности застыли перед большой плантацией. «Лучше, конечно, две, но можно и одну», — ответила она. «Просто при прошествии большого количества времени частицами...» Не стал ее дослушивать. Краем глаза увидел, как меня сбоку пытается обойти один из муравьев. В его панцирь резко спикировал уголек, выполнив свой коронный номер «Гиря с балкона». Хитин смачно хрустнул и раскололся, а монстр издал предсмертный скрежет, ставший сигналом для остальных. Двое бросились во вход, один зацокал камням, а остальные все-таки отважно ломанулись через плантацию. «Контейнер заполнился мелкими сотами, так и должно быть!» — обратился я к Сюин. «Цвет сот какой?» «Голубой!» «Да, значит, готово». «Отлично! Я выстрелил в ближайшего, повторил и даже улучшив результат фоггера». Пуля проломила череп первому и разодрала часть панциря тому, что семенил следом. Поменяв пистолет на клинок, я отсек лишнюю шапку гермопены. Поморщился, глядя на сопливую розовую муть, и закрутил контейнер. Пнул еще одного муравья под жвалы, отбросив его на поляну, где тут же начали лопаться крестоки, и побежал к ручью. «Все, уголек, погнали! Некогда нам тут с ними возиться!» На ходу я закинул контейнер в рюкзак и снова поменял оружие. Теперь на гарпун. Отмахнулся от прыгнувшего на меня с потолка муравья, отсек ему передние лапы и побежал вперед, стараясь не запутаться в подводных ветках и не скользить на камнях. Уголек летел позади, периодически устраивая пещерный пинбол. Пикировал на монстров, отскакивал к стенам и, набирая скорость, прыгал на других. Система отчитывалась о полученном опыте, а сам дрон довольно попискивал каждый раз, когда за спиной что-то хрустело. В рекордные сроки я добежал до перекрестка, где свернули краулеры. А потом пулей выскочил из грота и помчался по направлению к лагерю. Муравьи высыпали за нами, но, попав под яркий солнечный свет, стушевались и неохотно заползли обратно в пещеру. Один только для вида встал на дыбы и, видимо, что-то трещал там обидное в наш адрес. Но стоило угольку сделать вираж и полететь назад, как монстр сразу же завертел головой, типа он тут ни при чем, и бросился догонять своих. Я отметил пещеру на карте как потенциальное месторождение Скайкрафта. Когда противоядие найдем, может быть, вернусь сюда. А то образ даже не Клондайка, а настоящей алмазной реки никак не хотел уходить из головы. Стрекозу я застал сидящий на приличном расстоянии от вездеходов за небольшим столиком, на котором стояли микроскоп, небольшой бокс с реагентами и странная конструкция, похожая на те, в которых Сюин препарировала ледяных хорьков. Зажимы и растяжки выглядели жутковато. Я подошел к ней и продемонстрировал контейнер. Удивительная штука — это гермопена. Как новогодний стеклянный шар, практически в центре застыл совершенно целый кресток. Только цвет поменял, стал краснее, словно прямо сейчас он тужится и хочет лопнуть, но соты сдерживают. «Вот, держи!» «Не могу!» — схлипнула Сюин настолько грустно, что даже чипзик завыл откуда-то из-под стола на станции. «Эй, ну хорош! Сейчас ты все изучишь, совсем разберешься, и мы все починим!» — подбодрил я. Успокаивать девушек-ученых, разговаривая при этом с больным роботом, мне еще не приходилось. «Ты же светила мировой науки, а?» Дроид Сюин протянул вперед правую руку, всю изъеденную красной ржавчиной. «Да, такое уже не починишь. Тут и ампутация уже не поможет». «Алекс, я уже не смогу», — сказала Сюин и протянула мне другой рукой тонкий скайкрафтовый скальпель. «Придется тебе самому».